Марджи круто свернула и вошла в лавку, пружине подбористым задом. Итан разговаривал с каким-то моложавым брюнетом в модных брюках и шляпе с узкими полями, лет под 40, подтянутый, крепкий, деловито сосредоточенный. Он стоял, далеко перегнувшись через прилавок, словно хотел посмотреть, нет ли у Итана налетов в горле. Марджи сказала: «Привет. Я вижу, вы заняты, зайду попозже». Если женщине некуда девать время, проще всего зайти в банк. Там всегда найдутся дела, пустына вполне оправданной. Марджи перешла на другую сторону и вступила под своды из мрамора и нержавеющей стали. Джой Морфи, увидя ее, засиял во всю решетку кассового окошка. Сплошная улыбка, сплошное добродушие, сколько угодно развлечений и никаких матримониальных перспектив. Марджи правильно считал его прирожденным холостяком, который умрет, но своей природе не изменит. Двуспальные могилы не для Джоя. «Скажите, сэр, есть у вас парные, свежие деньги?» «Прошу прощения, вам сейчас взглянем. Вроде бы где-то были. Сколько прикажете отпустить?» 6 унций, если можно». Она достала чековую книжку из белой лайковой сумочки и выписала чек на $20. Джой рассмеялся. Марджи ему нравилась. Время от времени, не слишком часто, он приглашал ее пообедать, а потом спал с ней. Но он ценил в ней и собеседницу, понимающую шутку. Он сказал: «Миссис Янг Хант, вы мне напомнили одного знакомого, который в Мексике был сподвижником Панчо Вильи. Знаете такого?» «Понятия не имею». «Ну, неважно, он мне рассказывал такой анекдот. Когда Панч попал на север, он завел станок и печатал сам деньги. Бумажки по 20 песо. Напечатал такую тьму, что его люди перестали считать их. Тем более, что в счете были не слишком сильны, брали их на вес». Марджи сказала: «Джой, вы никак не можете без личных воспоминаний». «Что вы, миссис Ян Хант, побойтесь Бога. Я тогда еще под стол пешком ходил. Это просто анекдот. Так вот, является раз к нему аппетитная такая дамочка, хоть и из краснокожих, но аппетитная, является и говорит: «Мой генерал, вы казнили моего мужа и оставили меня вдовой с 5 детьми. Разве ж так делают народную революцию? Панч ей подвел баланс, вот как я сейчас». «У вас нет закладных, Джой». «Знаю, но ведь это анекдот». «Панч, значит, говорит адъютанту: отвесьте ей 5 кило денег. Вышла целая кипа бумаги. Перевязали эту кип проволокой, и дамочка потащила ее домой. Вдруг подходит к Панчу лейтенант, рук под козырек, и докладывает: мой генерал, ну, там, миграл по-ихнему, а ведь мы ее мужа не расстреляли, он был пьян, мы ее пока посадили в каталажку». А Панч все глядел дамочке вслед. Услышал он это и говорит: сейчас же ставьте его к стенке, нельзя обманывать бедную вдову. Джой, вы невозможный человек. А между прочим, анекдот основан на истинном происшествии, я в это верю. Он повертел в руке ее чек. Вам какими купюрами? По 20, по 50, по 100? Четвертаками, если можно. Им было весело друг с другом. Из-за двери с матовым стеклом выглянул мистер Бейкер. Тут тоже таилась возможность. В свое время мистер Бейкер делал ей авансы в виде невинных по форме, но многозначительных по содержанию любезностей. А мистер Бейкер — это мистер Доллар. Он, правда, был женат, но Марджи хорошо знала Бейкеров этого грешного мира. Если им чего-нибудь хочется, за моральным оправданием дело не станет. Очень хорошо, что она тогда его отшила. Таким образом, он еще не скинут со счетов. Марджи спрятала в сумочку 4 5-долларовые бумажки, полученные от Джоя, и уже двинулась была навстречу седовласому банкиру. Но в это время давешний собеседник Итана вошел в банк, не спеша прошел мимо нее, предъявил карточку и был приглашен в кабинет мистера Бейкера. Дверь за ним затворилась. «Ну, прощайте», — сказала Марджи. «Грустно слышишь такие слова, тем более из самых прелестных уст в Уэссексе», — ответил Джой. «А может быть, встретимся сегодня вечером, пообедаем, потанцуем и так далее». «Сегодня я занята», — возразила она. «Что это за тип?» «Первый раз его вижу. Похож на банковского ревизора. Когда я смотрю на такую физиономию, я всегда думаю, хорошо, что я честный человек. И еще лучше, что я усвоил 4 правила арифметики». «Знаете, Джой, от такого мужа, как вы, даже ангел сбежал бы. На том стоим, сударыня. Ну, пока». Она вышла, вернулась к лавке Марулло и заглянула в дверь. «Привет, Итан». «Здравствуйте, Марджи. Кто был этот прекрасный незнакомец? А где же ваш магический кристалл?» «Тайный агент? Хуже. Интересно, почему так все боятся полиции? Даже если за тобой никакой вины нет, все равно увидишь полицейского, и сразу тебе делается неуютно. А что, разве этот кучерявый херувимчик шпик?» «Не совсем, но около того. Из федерального бюро, говорит». «Что вы натворили, Итан?» «Натворил я. Почему натворил? А что ему нужно?» «Я знаю только, о чем он меня спрашивал, а что ему нужно, я не знаю». «А о чем он спрашивал?» «Давно ли я знаю Марулло? Кто здесь еще его знает? С какого времени он живет в Нью-Бэйтауне?» «Что же вы отвечали?» «Когда я уходил на фронт, его здесь не было. Когда я вернулся, я его встретил здесь. Когда я обанкротился, он стал хозяином лавки и взял меня к себе на службу». «Как вы думаете, что бы это значило?» «Бог его знает». Марджи старалась не смотреть ему в глаза. Она думала, прикидывается простачком. Любопытно, зачем в самом деле приходил этот тип. Он вдруг сказал так просто, что она даже испугалась. «Вы мне не верите, Марджи. Странное дело, когда говоришь правду, тебе никто не верит». «Правда бывает разная, Ит. Если у вас курица на обед, все едят курятину, но одним достается белое мясо, а другим темное». «Пожалуй, верно. Честно говоря, Марджи, меня это встревожило. Я дорожу своим местом. Если что-нибудь стрясется с Альфио, я лишусь работы». «У вас ведь скоро будет много денег, забыли? Как-то трудно держать в уме, пока их нет». «Итан, я хочу вам кое-что напомнить. Дело было весной, перед самой Пасхой. Я заходила в лавку, и вы назвали меня Черью Иерусалимской. Да, это было в Страстную пятницу. Значит, не забыли. Так вот, я теперь знаю, это от Матфея, красиво и жутковато. Да. А с чего это вы вдруг?» «Тетушка Дебора виновата, она меня регулярно раз в год распинала, так оно и продолжается до сих пор». «Вы шутите? А тогда вы не шутили». «Не шутил. И сейчас не шучу». Она сказала весело: «А знаете, мои предсказания, кажется, начинают сбываться». «Да, кажется. Выходит, вы передо мной в долгу». «Согласен». «Когда же думаете расплачиваться? Не угодно ли пройти со мной в кладовую?» «Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Вот как?» «Да, Итан, вы и сами этого не думаете. Вы ни разу в жизни не сходили с прямой дорожки». «Можно попробовать». «Вы блудить не умеете, даже если бы захотели». «Можно научиться». «Научить вас могла бы или любовь, или ненависть. И в том и в другом случае это долго и сложно». Может быть, вы и правы. Но откуда вы знаете? Так, просто знаю, и все. Он отворил дверцу холодильника, достал две бутылки кока-колы, открыл и протянул Марджи мгновенно запотевшую бутылку, а сам стал открывать вторую для себя. «Что же вам от меня нужно?» «У меня еще не было таких мужчин, как вы. Может быть, я хочу испытать, как это так, когда тебя так любят или так ненавидят?» «Но вы же колдунья. Свистните, и поднимется буря». «Свистеть я не умею. С другими мужчинами мне довольно поднять брови, чтобы вызвать бурю, маленькую, в стакане воды. А вот как вас зажечь, я не знаю. Может быть, вы уже зажгли?» Он бесцеремонно разглядывал ее со всех сторон. «Постройка на совесть», — сказал он, — «гладко, мягко, крепко и приятно. Откуда вам это известно? Вы меня никогда руками не трогали. А если трону, спасайтесь, пока целы. Любовь моя, ладно, бросьте. Что-то тут не то. Я достаточно тщеславен, чтобы знать цену своим чарам. Что вам нужно, Марджи? Вы славная женщина, но вы себе на уме. Что вам нужно?» «Я предсказала вам удачу, и мое предсказание сбывается. И вы желаете получить свою долю. Хотя бы. Вот это уж похоже на правду». Он возвел глаза к потолку. «Мэри, владычица души моей! Взгляни на меня, твоего мужа, твоего возлюбленного, верного твоего друга. Сохрани меня от зла, что во мне самом, и от напасти извне. Я взываю к твоей помощи, Мэри, ибо сильны и непостижимы алкания и мужчины. Ему от века предначертано всюду сеять свое семя. Молись за меня». «Ох, и плут же вы, Итан. Допустим, но бывают смиренные плуты». «Я вас стала бояться. Раньше этого не было. А почему, собственно?» У нее вдруг появилось в глазах то гадальное выражение, и он это заметил. «Марулло». «Что, Марулло?» «Я вас спрашиваю». «Одну минуточку. Пяток яиц и пачку масла, так? А кофе не нужно?» «Пожалуйста, дайте банку, пусть будет в запасе. А что, хорошие эти мясные консервы? Ам-ам, не пробовал. Но многие их хвалят. Одну минуточку, мистер Бейкер, кажется, миссис Бейкер брала эти консервы. Как они?» «Не знаю, Итан, я ем то, что мне подают. Миссис Янг Хант, вы хорошеете с каждым днем. Благодарю за комплимент». «Это не комплимент, это чистая правда, и потом вы всегда так элегантны. Я как раз то же самое подумал о вас. Вы не какой-нибудь там красавчик, но портной у вас первоклассный». «Вероятно, судя по его ценам». «Кто это сказал? Манеры создают человека, теперь надо говорить иначе. Портной создает человека и по любому образцу и подобию». «У хорошо сшитых костюмов есть один недостаток. Их невозможно сносить. Это я ношу уже 10 лет». «Да не может быть, мистер Бейкер». «А как здоровье миссис Бейкер?» «Достаточно хорошо, чтобы она могла жаловаться». «А чего вы никогда не навестите ее, миссис Янг Хант? Она скучает без общества. В нашем поколении мало людей, способных вести культурный разговор. А насчет манер — это слова Уикхэма. Они служат девизом Винчестерского колледжа». Она повернулась к Итану. «Найдите мне в Америке еще одного банкира, который знал бы такие вещи». Мистер Бейкер покраснел. «Жена выписывает великие творения. Она большая любительница книг, так вы ее непременно навестите». «С удовольствием. Сложите, пожалуйста, мои покупки в сумку, мистер Хоули. Я за ними зайду на обратном пути». «Хорошо, мэм». «В высшей степени привлекательная женщина», — сказал мистер Бейкер. «Она с моей Мэри приятельница. Итан, был у вас этот приезжий чиновник?» «Да». Что ему нужно? Не знаю. Задавал мне вопросы относительно Марулу. Я не знал, как на них отвечать. Мистер Бейкер, наконец, отпустил от себя видение Марджи. Так морской анемон выпускает из щупалец скорлупу, высосанного им краба. «Итан, вы не видели Дэнни Тейлора?» «Нет, не видел». «И не знаете, где он?» «Нет, не знаю». «Мне необходимо найти его. Вы не догадываетесь, где он может быть?» «Я последний раз видел его, позвольте, когда это еще?» «В мае он собирался ехать лечиться». «А куда, не знаете?» «Он не говорил, куда. Сказал только, что хочет еще раз попробовать». «В каком-нибудь государственном заведении?» «Нет, не думаю, сэр, он занял у меня деньги». «Что?» «Я ему дал взаймы немного денег». «Сколько?» «Я не понимаю вас, сэр». «Да, простите, Итан, ведь вы с ним старые друзья, простите. А кроме тех, что вы ему дали, у него еще были и деньги?» «По-видимому, да». «Сколько, вы не знаете?» «Нет, сэр, у меня создалось впечатление, что у него деньги есть». «Если вы случайно узнаете, где он, пожалуйста, скажите мне». «Да я бы с удовольствием, мистер Бейкер. Может быть, узнать телефоны всех таких лечебниц и навести справки?» «Он у вас взял наличными?» «Да». «Тогда всякие справки бесполезны. Он наверняка изменил имя». «Почему?» «Люди из хороших семейств всегда так поступают. Итан, а те деньги вы забрали у Мэри?» «Да». «Она не сердится, она не знает». «А вы, я вижу, поумнели. Учусь у вас, сэр. Учитесь, учитесь. Я таким образом многое выясню для себя. Главным образом, как мало я знаю». «Что ж, это полезно. Мэри здорова, она у меня молодцом. Как бы мне хотелось прокатиться с ней куда-нибудь. Мы ведь уже много лет за городом не были». «У вас все еще впереди, Итан. А я вот думаю на 4 июля уехать в Мэн. Праздничный шум уже не по мне». «Вам, банкирам, в этом смысле вольготно. Ведь вы, кажется, недавно ездили в Олбани». «Откуда вы взяли?» «Сам не знаю, слыхал от кого-то. Может быть, миссис Бейкер говорила Мэри». «Не могла она сказать, она не знает. Постарайтесь вспомнить, от кого вы слышали. Может, мне просто показалось. Итан, меня это очень беспокоит. Напрягите свою память и постарайтесь вспомнить». «Право, сэр». «Не могу, сэр». «Да не все ли равно, раз это неправда? Я вам скажу по секрету, почему я так встревожился». «Дело в том, что это правда. Губернатор вызвал меня. Вопрос очень серьезный. Не представляю себе, как это стало известно». «Никто вас там не видел?» «Как будто бы нет. Я летел туда и обратно. Очень серьезный вопрос. Я вам сейчас кое-что расскажу. Если об этом станет известно, я хоть буду знать, от кого». «Тогда лучше не говорите». «Нет, раз вы знаете насчет Олбани, я вам должен сказать». «Власти штата заинтересовались делами нашего округа, и в частности нашего города. А почему?» «Думаю, в Олбани кое-что учуяли». «Политика?» «То, что делает губернатор, всегда политика». «Мистер Бейкер, а почему об этом нельзя говорить открыто?» «А вот почему. Где-то что-то просочилось. И когда началась ревизия, ревизор уж почти ничего не могли обнаружить». «Понятно. Очень жаль, что вы мне сказали. Я не из болтливых, но все-таки предпочел бы ничего не знать». «Если на то пошло, я и сам предпочел не знать, Итан. Выборы назначены 7 июля. Вы думаете, все может раскрыться раньше?» «Не знаю. Будет зависеть от Олбани». «А не может быть, что и Марула тут замешан? Я боюсь потерять работу». «Да нет, едва ли. Тот чиновник был из Нью-Йорка, из Министерства юстиции, а вы не проверяли его полномочий?» «Признаться, не подумал. Он мне показывал какую-то бумажку, но я не стал ее смотреть». «Напрасно. Всегда нужно проверять». «А ничего, что вы теперь хотите уехать?» «Ну, это пустяки. В такой день, как 4 июля, ничего случиться не может. Недаром японцы выбрали праздничный день для нападения на Перл-Харбор, а они знали, что в городе никого не будет. Как бы мне хотелось поехать куда-нибудь с Мэри. Придет время, поедете. А сейчас я вас очень прошу, пошевелите мозгами и найдите мне Тайлора. А зачем? Разве это так важно? Очень важно, я вам пока не могу сказать, почему». «В таком случае мне очень жаль, что я не знаю, где он. Может быть, если вы его разыщете, вам не нужно будет цепляться за эту вашу работу». «Ну, раз так уж, я приложу все старания, сэр». «Вот и хорошо, Итан, я на вас надеюсь. И как только он найдется, сейчас же дайте мне знать, будь то днем или ночью».